Савва Дангулов. «Дипломаты». Роман. Москва. Издательство «Молодая гвардия». 1967 год. Если в предрассветный час подняться по железным ступеням Исаакия и взглянуть в провал окна, Петроград поднимается навстречу большой и сумрачной. Врубленные в камень линии улиц, не улицы, а марсианские каналы, нещедрый блеск куполов, массивы парков, точно в их зыбкой мгле скрыты все тайны города, тусклое свечение тяжелой Невской воды, и далеко, за восточными пределами города, полохи зари, не яркой, но грозной. Россия там. Дом уже уснул, когда парадная дверь застонала под кулаками. Это еще что? Репнин нащупал босыми ногами ночные туфли, встал. Ему показалось, что в шторах, занавесивших окна, вспыхнул и погас белый рубец. Точно на улице включили и выключили фары автомобиля. «Да который теперь час?» Обернулся он к столику, на котором лежали часы, и, не дотянувшись, поспешил к двери. Тотчас кулаки застучали с новой силой. Репнин ускорил шаг и уперся в стену. «Что за беда?» «Пахло мятой. Елена пролила. Вечером ей было плохо. В глубине дома потрескивала штукатурка. Печи остывали за полночь. Мрачно гудело в трубе. Хоть бы пахлей какой заткнуть. Воет, как на погибель. Тьма, заполнившая дом, была твердой. Колуном колени расколешь. Только высоко под потолком рдел кусочек меди. Как проник сюда луч и зажег люстру? Вернин пошел медленней. Рука стала чуткой. Стеклянный колпак настольной лампы, рубчатая обивка кресла, стакан на столе, в нем плеснулась вода, пресс-папье, ребристое покрытие секретера, дверная ручка. Он открыл дверь. Посреди столовой с керосиновой лампой в руках стояла Егоровна. Репнин взял лампу. Они шагнули в прихожую. «Что так на дворе бело?» — взглянул он в оконный проем над головой. «Снег выпал. Отпирай». «Так просто, не спросивши». Она приподнялась на цыпочках. «Кто там?» «Кто?» В ответ неистово и слепо загудели кулаки. «Да открывай ты, старая!» Шумно дохнул Репнин. Дохнул так, что слабое сердечко пламени вздрогнуло и погасло. «Держи лампу, я отопру». «Не торопи, батюшка, помирать в потемках страсть неохота. На свету помирают праведники, а нам с тобой потемки уготованы», — засмеялся Репнин. «Помолчи уж». «А чего молчать-то? На немых и слепых воду возят». Репнин распахнул дверь. «Так и есть. Белым-бело». Смотрелся. У самого крыльца автомобиль. Подле трое матросов с винтовками. И, кажется, морской офицер. Черная шинель. Матово поблескивает козырек форменной фуражки. Белые виски, ярко-белые, как свежевыпавший снег. Репнин, человек не поднял, а взвел темные глаза. Да, они у него наверняка темные, как шинель, как бушлаты матросов, как без козырки. «Чем могу служить?» Офицер поднес к козырьку слабо согнутые пальцы и тотчас отнял. «Кокарев».